Глава вторая. Родион Яковлевич Глебов был один из старейших и наиболее уважаемых купцов в городе. Дела он вел большие, но тихо, так что никто в точности о его состоянии ничего не знал. Он торговал мукою оптом, склады его были в пригороде за рекою. Приказчика настоящего имел только одного, который там же в пригороде жил. Несколько лет тому назад Глебова выбрали церковным старостой за крупное пожертвование на новоотстроенную церковь Сергия в его приходе. Всем была известна строгая, смиренная жизнь Родиона Яковлевича и его благочестие. Серафима хорошо помнила свою мать. Она умерла в самый день рождения Лизы, а Серафиме шел в то время 14-й год. Мать была еще молодая, веселая, но тихая, с карими глазами. Волосы у нее велись кольцами, как у Лизы, только она прикрывала их шелковым платочком. Жили они тогда не внизу, а в мезонине. Там было светло и просторно, 4 горницы. По углам стояли тяжелые киоты и теплились лампадки перед праздниками, а у отца неугасимая. Серафима знала, что отец был из семьи древнего благочестия. Рассказывали, что с молоду он считался первым начетчиком и чуть не тверже отца с матерью ненавидел православную церковь и никониан. А семья его старого закона очень строго держалась. 20 лет он был сведущ в Писании, как не бывает иной 40, и не раз вел степенные споры с приезжими священниками. Что с ним вдруг поделось, никто не знал. Отверг старописные книги, в церковь пошел, отцу и матери так прямо это и объявил. Когда спрашивали, кто его смутил, он отвечал одинаково. «Никто не смутил, сам своим разумом дошел, а против своего разума ничего не могу». Характер его знали, коли скажет, что своим разумом дошел, так уж тот назад его и не повернешь. Говорили, будто отец с матерью прокляли его. В нем и в детях его, но, наверное, никто этого не знал. Родион Яковлевич стал жить один, а вскоре старики умерли. И, несмотря на проклятие, дом и капитал отказали сыну. Родион Яковлевич опять поселился в старом доме, дела расширил и лет через 5 женился на небогатой сироте, православной, которая вскоре родила ему дочь Серафиму, а через 13 лет — Лизу, и в родах умерла. Родион Яковлевич суровый, молчаливый, с самого раннего детства внушал Серафиме ужас. Придет, бывало, домой, слова не скажет, за обедом бровей не раздвинет. Защелкнется за ним дверь, а мать уж шепчет Серафиме, шепчет, головой кивает и улыбается тихо. «Ты, Фимочка, не бойся отца. Он добрый. Ты не смотри, что он такой угрюмый. Он добрый». Фимочка все была с матерью. Отдали ее было по 10-му году не то в школу, не то в пансион, да скоро взяли. Довольно поучилась, а много девушки знать не годится. «Что-то у меня какая бледная да боязливая», — говорила мать Фимочке. «С отцом слова никогда не скажешь. Он тебя не съест, он добрый, только у него характер такой, потому что он в древнем благочестии был». Мать улыбается, но Фимочка все-таки боится, не понимает и, наконец, робко спрашивает. «Мамашечка, а что это такое древнее благочестие?» На этот вопрос мать всегда отвечала все тем же пространственным рассказом нараспев, как Родион Яковлевич дошел своим разумом и как гневались отец с матерью, а ничего поделать не могли. Но Фимочка все-таки не понимала, что такое древнее благочестие, и ей было еще страшнее. Мать сидела у окна в своем шелковом платочке на пышных волосах, а девочка около нее, на низкой скамейке, и жалась к ее коленям. «Характер у тебя боязливый», — говорила мать. «А какое оно древнее благочестие-то, я не знаю, потому что мы из православных. Слыхала, что люди, что по старине живут, все такие степенные да сумрачные. У них строго. Вот образа тоже. Наш образ возьми ты хоть Спасителя, а ли Богородицу с младенцем. Лик светлый, волосы кудрявец, ребеночек с улыбкой написан, и глазок у него карий радостный, а которые по старине люди, те этого не приемлют. У них в иконе, чтоб тьма была, лик черный, только глаза белые на тебя смотрят и ужасают, это точно. Я видала такие иконы, да и у нас есть в Киоте. Не ихние, а вроде как бы ихние, тоже старые». Фимочка думала о древних иконах, ей вспоминалось лицо отца, и снова делалось страшно. А мать продолжала. «Родион Яковлевич добрый. Он разумом дошел до нашей православной радости, а в сердце у него и во всем его характере старинная строгость, потому что кто в чем вырос и возмужал, тот того не превозможет. Но и показывается, будто он суровый. В нем крепость большая. Ты покоряйся ему только, дочка, слушай его во всем». Серафима покорялась и слушалась, и все-таки боялась отца. Она верила, что он дошел разумом до православной радости, но лик у него все-таки был темный, и сердце в нем было старое. Когда умерла мать, пришли священники, стали петь панихиду. Лицо у Родиона Яковлевича сделалось еще темнее, но он не плакал. Серафима плакала тихими покорными слезами. Мать лежала на столе и печально улыбалась вся белая. Священники пели над ней, что она уж не будет больше ни печалиться, ни вздыхать, а Серафиме припоминалось, как мать ей говорила. «Ты, Серафимочка, не смотри, что я все сижу у окна да вздыхаю на раз, будто печалюсь. Я тебе вот о радости моей говорю, а ты-то понимаешь, что я и сама не знаю, радость ли она или печаль. Мне в радость это моя печаль и дорога. Вздохну я, и сладко мне. В печали моей страха нет». И Серафиме было больно, что там, куда ушла мама, у нее отнимут ее радостную печаль. Остались они одни. Перешли вниз. Лизе кормилку наняли. Странная была девочка, больная. Серафиме отец сразу передал домашнее хозяйство, и так оно с тех пор и пошло. На ее руках и Лиза была. Когда девочка стала подрастать, увидали, что она совсем больная. Руки и ноги у нее дергало, и чем дальше, тем больше. Говорить не научилась, ничего не понимала и не слышала, только дико мычала. Серафима к ней привыкла, а другие ее боялись, особенно когда она стала ходить и расти. Отец звал докторов, сказали, что она глухонемая, слабоумная, что у нее вид того болезни и сердце некрепкое. Два раза Серафима с отцом и Лизой ездили на далекое Богомолье к мощам и чудотворной иконе. Серафима ждала чуда, но Лиза не поправилась. Отец стал еще сумрачнее, но все чаще заходил в горницу, когда Лиза спала. А спала она тихо, спокойно, и подолгу глядел на нее. Однажды сказал Серафиме строго и постучал пальцем по столу. «Смотри, береги сестру, как мать береги ее. Ты мне за нее ответ дашь». Лиза любила отца больше, чем Серафиму, когда он входил, бросалась к нему, мычала, дергаясь. Он часто брал ее за руку, гладил по голове и смотрел подолгу ей в лицо. Первый вопрос его был, когда он возвращался из отлучки, о Лизе. Серафима покорно ходила за Лизой, без возмущения и без особой привязанности. Спала с ней вместе, кормила и одевала ее. У Лизы бывали припадки, она очень страдала, и тогда Серафима думала: «Бог приберет ее, ей там лучше будет. Жалко мучается. Какая уж это жизнь». Лиза росла, выравнивалась, полнела и была очень красива, когда спала. Она походила на мать. Годы шли незаметно, похожие один на другой. Бледное, длинное, тихое лицо Серафимы, некрасивое, с широкими светлыми глазами и слегка оттянутым к низу ртом, делалось еще бледнее и тише. Серафима не скучала и не терзалась, жила, не замечая годов, смотрела за Лизой и за хозяйством, читала Ниву и переводные романы. Когда думала, то тихо и смутно вспоминала мать. Ходила в церковь к службам, отца боялась, но меньше, потому что слушалась его и знала, как ему угождать. Так шла жизнь Серафимы до последней зимы, когда ей минул 29-й год.